Глава 13. «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, и подай нам всего и побольше в постоянстве на каждый день, и прости нам наши грехи, ибо и мы прощаем всякому, кому должны мы сами, и не введи нас в искушение пройти мимо желаемого, ибо заветы Твои священны и незыблемы, а мы лишь робкие слуги Твои, о великий всемогущий хомяк». «Да начнется сбор во славу Твою! Всего, что плохо лежит и вкусно пахнет! Аминь!» «Наконец-то я нашел родственную душу! Хотя нет, все-таки лисенку до меня еще расти и расти, ибо я хотел всю кухню с кладовой в пространственный карман засунуть по частям. Но Сакура и Настя смогли меня отговорить. А зря! Я, конечно, понимал, что стены и пол не особо нужны для готовки, особенно на природе в путешествии. Но что, если кто-то, не дай бог, решит помешать священной готовке лисенка? А так, и стены есть, и потолок. К тому же, их еще и усилить магией можно до полноценного непробиваемого бункера. И нет, я не перебарщиваю. Еда — это святое. Впрочем, с другой стороны, Сакура тоже права. Создать безопасное помещение для готовки я могу в любой момент. Да и лисенок умело приватизировала все, что плохо лежало или слабо прикручено. Ну а то, что было прикручено или приварено слишком сильно, аккуратно реквизировал уже я сам. В хозяйстве пригодится. Мало ли что захочет лисенок приготовить. Вот-вот. Так что в данный момент, после полной приватизации всего, что было на местной кухне, я благосклонно наблюдал за тем, как лисенок искала в замке еще что-нибудь полезное. Принцесска изучала кабинет графа, а сисястая судорожно пыталась затрофеить хоть какое-нибудь оружие. Ну да удачи ей в поисках. Особенно после того, как я весь металл в любых его проявлениях уже из замка реквизировал. Иногда даже посматривал на единственный оставшийся меч в руках Саманты. Но все же решил, что забрать еще и его будет уже перебором. Пусть хоть что-нибудь у нее останется. Судорожные попытки Саманты вполне объяснимы. Она ведь уже успела побывать на стенах замка и убедиться в правдивости моих слов. И не то чтобы я рассказал девушкам всю правду, но насчет опасности и нашего местоположения был абсолютно честен. А вот в других моментах слегка недосказал, или, точнее, не стал раскрывать все свои возможности. Ведь Сакура легко смогла вычислить координаты маяка графа, а потом по тому же принципу запустила поиск по всей планете. Принцип-то у местных в постройке маяков для порталов явно одинаковый. Так что теперь у меня есть координаты телепорта с постоянным обновлением в практически любую точку мира. Единственное, что меня смущало, так это отсутствие портальных маяков на материке эльфов. Кажется, эти хитрые кадры использовали другой принцип создания порталов. Ну да ничего. Рано или поздно Сакура и их портальные метки найдет. И да, мне не нужен портальный круг. Сакура может хоть сейчас открыть портал в любую из известных мне точек. Я даже могу переместить всех девок прямо в столицу их королевства. Но, естественно, не стану этого делать. Во-первых, потому что мне это нафиг не нужно. Во-вторых, сначала нужно научиться у лисенка готовить так же вкусно. Хотя нет, лучше переманить лисичку на темную сторону меня любимого. Пусть путешествует со мной и готовит еду. Надо только придумать причину, по которой ей это станет интересно и жизненно необходимо. В-третьих, что в-третьих? Да, собственно, ничего особенного. Так, по мелочам. Как-никак, мне самому нужно освоить магию получше. Да и кровь с монстров сама собой не соберется. Конечно, можно было бы оставить здесь свою метку и потом вернуться сюда же позже. Но, как и говорилось ранее, лисенок ко мне примкнуть пока не захочет. нужна причина, а ее еще и найти нужно. Конечно, есть обещание готовить для меня целый год. Но как-то глодали меня сомнения насчет выполнения данного договора, после того, как они окажутся дома. Точнее, договор лисенок, скорее всего, выполнит, но явно появится куча дополнительных условий. Ну типа там «помоги нам против графа» или «пока не вернешь престол, не сможешь выполнить договор», ну и так далее. В общем, недооценивать женскую хитрость и изобретательность я не собирался. Так что сначала найду аргументы для влияния на лисенка, а потом уже можно и домой их вернуть, если сами к тому времени не придумают способ возвращения. Кто-то на моем месте мог бы просто плюнуть на них и отправиться в путешествие без балласта в виде лисенка. Но этот кто-то явно не пробовал стряпню малышки. А она была восхитительна. Впервые я полностью согласен с древней истиной. «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Мое сердце пало перед великим талантом лисенка. И это факт. Даже спорить не буду. К тому же, кто сказал, что я собираюсь в чем-то себя ограничивать? Порталы у меня есть. Возможность повесить сигнальный маяк или даже оставить для присмотра за девками Ли тоже имелась. А значит, что? А значит, я мог ночью спокойно перемещаться в другие страны. Точнее, ночь будет на Корделе, а вот на других материках в то же время будет светить солнце и радовать глаз новый мир. Зря я, что ли, собрал все эти монеты у окошенных наемников. Да и граф оказался тем еще зажиточным товарищем. В его кабинете я нашел тайник с 20 золотыми монетами. Сложно сказать, много это или мало, но если учесть тот факт, что у наемников были только медные и латунные, то, скорее всего, золотые стоили немало. То есть у одного слуги графа оказалась одна серебряная монета. Да к тому же спрятана она была получше, чем тайник самого графа. Конечно, монеты были разными. У орков одного вида, у людей другого и даже не одного. Но с моими возможностями создавать сколько угодно монет количество проблемой не являлось. Более-менее серьезная защита стояла только на серебряных и золотых. Хотя и ее Сакура смогла легко обойти. Всего-то нужно было скопировать магический узор, спрятанный внутри монеты. На медных и латунных тоже есть защита, но довольно примитивная. Местным тяжелее было подделать чеканку и огранку монеты, чем примитивный магический узор, подтверждающий номинал. Так что сегодня ночью меня ждал незабываемый отдых в одном из городов материка Ахура. Там как раз будет середина дня. Достаточно времени, чтобы найти публичный дом и хорошо так расслабиться. Не только едой единой живет человек разумный, и я в частности. О чем говорить, если я начал даже задумываться над тем, чтобы подкатить к принцессе или сисястой, последнюю предварительно побрив в нужных местах, что само по себе являлось плохой идеей и идиотизмом в чистом виде. И я сейчас не о бритье, а о самом факте подката. И причин для колебаний более чем достаточно. Во-первых, потому что все три девушки были девственницами. А это тот еще геморрой. Умений ноль, а опломбу выше крыши. Во-вторых, как говорят моряки, «если хочешь жить в уюте, не ебык, занимайся сексом в своей каюте». Ибо если я пересплю с одной из девчонок, то получу на свою голову огромный такой клубок ежедневной головной боли. Ну и в-третьих, и это, пожалуй, самое главное. Данные барышни относились к той категории дам, которые дам, но не вам. То есть в постель только через венец. У них в голове одно четко связано с другим и не может существовать раздельно. И это я еще не перечислил самые банальные причины. Например, невозможность представить ту же лисичку в постели. Как говорится, не мой типаж. Она милая, можно сказать, кавайная, и классно готовит. Да и вообще, родственная душа хомяка в ней жила. Но в постель? Нет, с ней дружить нужно, а остальное лишнее. Принцесска же слишком хитрая и захочет за секс весь мир и еще чего в придачу. При том, что умений у нее в постели ноль. Ну а Саманта, хоть и выглядела самым подходящим вариантом как фигурой, так и способностями охмурить, но слишком уж она предана принцессе. А значит что? А значит, опять весь мир и еще сверху куча хотелок. Так что как-то мимо меня эти все проблемы. Лучше банальные и беспроблемные шлюхи в далеком городе на другом материке. Идеальное решение и безукоризненный план. Уважаемый сударь, с гордо поднятой головой и истинно аристократической осанкой решила заглянуть ко мне принцесса. Можно вас отвлечь? Да говори уже, чего хотела. Лениво буркнул я в ответ, лишь слегка прикрыв глаза. Пока девушки бегали и изучали замок, я, недолго думая, устроился на комфортном и удобном диванчике в гостиной графа. Даже уже подумывал подремать немного, но тут явилась принцесса. «Хотела бы обсудить наши дальнейшие планы». Та растерялась от моего вида и тона. «А чего их обсуждать?» — театрально удивился я. «Куда решите, туда и пойдем. Мне без разницы». «А как же обещание нам помочь?» — добавила Саманта, вошедшая в комнату за принцессой. «Ну так я и помогаю», — безразлично пожал я плечами. «Но если ты забыла, то я нанялся вас охранять, а не думать за вас». «Неужели вам не хочется побыстрее от нас избавиться?» Недоуменно, словно сама невинность, хлопала ресничками принцесса. «Лично меня пока все устраивает», — иронично улыбнулся я ей в ответ. «Эти женские штучки на меня не действуют». «Ясно», — резко нахмурилась принцесса и, обернувшись к Саманте, добавила. «Значит, придется действовать согласно моему плану». «Плану?» — изумленно уставилась на нее Саманта. «У нас есть план?» «Да», — сосредоточенно кивнула принцесса и присела в кресло напротив меня. «Есть». «Я все!» — гордо заявила лисичка, влетев в комнату. «Больше ничего полезного в замке я не нашла. Все, что нужно для похода, мы с Дмитрием собрали в его магический карман». «Это радует», — скупо улыбнулась ей принцесса. «Насколько нам хватит провизии?» «Если экономить, то на полгода», — задумчиво произнесла лисичка. «А если готовить, как обычно, то 2 месяца». «Значит, более чем достаточно», — довольно кивнула принцесса. «А, ваше высочество, а что за план-то?» — решила напомнить Саманта. «У нас есть план?» — теперь уже удивилась лисичка. «Не у нас, а у меня», — поморщилась в ответ принцесса. «И да, есть». «О!» — радостно воскликнула лисичка. «Рада это слышать, ваше высочество! Вы, как и всегда, великолепны!» «Спасибо, Настя!» — довольная похвалой расплылась в улыбке принцесса. «Ну так, ваше высочество, и что за план?» — нетерпеливо настояла Саманта. «Терпение, Саманточка, терпение!» — с показушным превосходством благосклонно улыбнулась принцесса. «Как оказалось, на этом материке расположен еще и небольшой городок эльфов». «Эльфов?» — удивилась еще больше Саманта, а лисичка в этот момент недовольно поморщилась. «Но разве они станут нас слушать? Им же на людей наплевать!» «Верно», — согласно кивнула принцесса. «Но у нас есть то, в чем они будут очень даже заинтересованы». «В нем, что ли?» — недоуменно переводила свой взор с принцессы на меня и обратно Саманта. Даже я в легком недоумении изогнул бровь. «Насчет Дмитрия я не уверена», — уклончиво и с явным сомнением произнесла принцесса. «А вот в чем я абсолютно точно уверена, так это в полиморфе. Эльфы за информацию о нем помогут нам вернуться домой». «Да, но полиморф же умер, разве нет?» Все еще ничего не понимая, продолжала удивляться Саманта. «Это не важно», — легкомысленно отмахнулась принцесса. «Главное, что у нас есть информация о полиморфе. Вот что важно. Остальное не наши проблемы. Возможно, вы правы, ваше высочество, но как-то я сомневаюсь в том, что эльфы захотят помогать ему». Саманта кивнула в мою сторону. и Настя. Она же оборотень, а их эльфы не переваривают». «Да, все верно», — тяжело вздохнула принцесса. «Потому и план у меня состоит из 4 частей. Первая часть — это добраться до поселения эльфов. Все-таки до них почти 600 километров. Вторая часть — это разделиться с Дмитрием и Настей. Они скроются в лесу, а после вернутся сюда, в замок. Я из остатков портального круга смогла собрать магический маяк, и как только Дмитрий с Настей вернутся в замок, они его активируют. Таким образом, я из дома смогу открыть портал сюда, в замок». «Да, но...» — хотела было возразить Саманта, но была остановлена жестом руки. «Не спеши перебивать. Сначала выслушай до конца». Принцесса укоризненно посмотрела на Саманту. «В третьей части плана мы с тобой встретимся с эльфами и расскажем им о полиморфе. Учитывая их артефакты правды, нашим словам они поверят. Правда, мне придется открыть часть своей памяти им, но да это уже мелочи. По-другому они вряд ли согласятся помочь. А дальше — 4-й пункт. Нас через портал переправят в посольство эльфов. После этого мы на месте обдумаем, что и как, и дождемся активации моего маяка в замке. Все. Теперь можете спрашивать». Пожалуй, стоит принцесску начать называть принцессой. Заслужила. Так быстро придумать рабочий план — это внушало уважение. Головой она явно пользоваться умела. Надо же, удивила так удивила. Но больше всего мне в ее плане понравилось количество времени, проведенного мною с лисичкой. Даже если девчонки смогут передвигаться со скоростью 40 км в сутки, что, на мой взгляд, сомнительно, и учитывая бездорожье и местных монстров, то мы достигнем эльфов за 12 или даже 15 суток. Потом еще вдвоем дорога назад, те же самые 15 суток. Итого 30 дней. Я не я буду, если за это время не найду причину для лисички остаться со мной. Так что да, меня план принцессы устраивает более чем полностью. «Ваше высочество, вы хотите оставить Настю с этим монстром наедине?» Гневно стрельнула в меня взором Саманта. «Сисястая боится за Настю?» — хмыкнул я в ответ. «Но могу успокоить. Скорее весь материк будет уничтожен, чем я позволю пострадать лисенку. Все, что мне нужно, так это ее умение вкусно готовить. Во всех остальных смыслах меня лисичка не интересует». «Фыр!» От подобной выходки наглой рыжей, ушастой мелочи у меня чуть глаза на лоб не вылезли. И здесь надо понимать, как именно она это сделала. Дело в том, что от входа в гостиную справа находился диван, на котором, собственно, я и лежал. Слева же расположилась принцесса на одном из трех кресел, а за ее спиной застыла Саманта, вроде как инстинктивно выполняя долг охранницы. Ну, а наглая лисичка лишь вошла в гостиную и так и осталась стоять у входа, прислонившись плечом к дверному косяку и обняв свой пояс руками. Так что показанный мне средний палец миниатюрной ручки в ее исполнении увидел только я. И откуда только она знает этот жест? Непонятно. Остальные же наблюдали презрительный фырк и не более того. Хотя чего я удивляюсь? Если она захватила часть моих эмоций, то мне радоваться надо настолько простой реакции. А то ведь она и послать меня могла на 3 веселые, не задумываясь. И это при том, что я всего лишь озвучил гарантии на ее счет, сказав истинную правду. Впрочем, я никогда не понимал в этом вопросе женщин. Говоришь, что хочешь их, они обижаются и называют тебя извращенцем и пошляком. Говоришь, что не хочешь их, так они обижаются еще сильнее и могут откровенно нагрубить, как в данном случае. Нонсенс. «Думаю, что с Настей все будет в порядке», — тяжело вздохнула принцесса. «Я бы и сама не хотела ее здесь оставлять, но другого варианта я не вижу. Сомневаюсь, что мы сможем без помощи эльфов вернуться домой». «Ваше высочество!» Серьезной моськой вмешалась лисичка, предварительно стрельнув в меня презрительным взглядом. «Все в порядке. Ваш план великолепен. А за меня не переживайте. Может, этот тип...» Очередной холодный взгляд в мою сторону. «И не внушает доверия, но свое слово он сдержит в любом случае». «Ты уверена?» Вместо принцессы поинтересовалась с явным сомнением в голосе Саманта. «Фью!» — утвердительно кивнула лисичка. А мне определенно начинало нравиться это ее «фью». Что-то в нем есть оригинальное и забавное. Я не сомневаюсь в твоей уверенности и даже ее разделяю, но позволю знать, на чем она основана». С явной заинтересованностью пристально посмотрела на нее принцесса. «Духи!» — словно само собой разумеющееся заявила лисичка. «Они не умеют врать, если они сказали, что он...» Очередной пренебрежительный кивок в мою сторону. «Сдержит свое слово, то так оно и будет!» «Ясно», — задумчиво протянула принцесса, а затем твердо в приказном тоне добавила. «Ну что же, тогда на этом все. Завтра утром выдвигаемся в сторону поселения эльфов». После этих слов принцесса встала и целеустремленно покинула гостиную. Саманта, словно песик на привязи, последовала за ней, явно пытаясь скопировать движение своей начальницы. Ну а лисичка, гордо вздернув подбородок, еще раз фыркнула в мою сторону и тоже ушла. «Мда, забавно, конечно. Ну и пофиг. Главное, что у меня теперь тишина и спокойствие». Вот только продлилось мое одиночество недолго. Примерно через час заявилась рыжая мелочь и в приказном тоне потребовала установить кухонное оборудование обратно. Мол, хоть она и приготовила на запас кучу блюд до того, как мы все реквизировали, но раз мы пока еще здесь, то и тратить их не стоит. Лучше приготовить свежие. Но, что самое удивительное, я был полностью с ней согласен. И плевать на лишнюю работу. Главное, можно будет вкусить горячие блюда шикарного приготовления. Так что, не обращая внимания на ее наглость, я как можно быстрее ринулся устанавливать все, что нужно, и там, где нужно. А затем я с замиранием сердца наблюдал за священнодействием, что происходило на кухне. Удивительно, но лисичка словно преображалась за плитой. Без капли магии, не уступая кухонному комбайну, она резала овощи, подготавливала мясо и так далее. Я же, как прилежный солдат в наряде, был занят самой простой работой. То есть чистил эти самые овощи и картошку. С учетом магии и моих физических возможностей делал я это очень даже быстро. Ну, как делал? Так-то я просто передал управление телом Ли и в приказном тоне заставил его выполнять задачу. Ну, да сути дела это не меняло. К тому же, как ни странно, но Ли и такому заданию был более чем рад. Кажется, для фей ощущения физического тела являлись чем-то вроде наркотика. И как только Сакура держалась. Впрочем, что-то я отвлекся. Мне как бы нужно было запоминать, как и что готовила лисичка, но, увы и ах. Даже несмотря на мою идеальную память и помощь Сакуры, я мало что понимал в происходящем. Я, конечно, потом смогу все повторить до мельчайших деталей, как робот. Но, думается, мне ничего хорошего из этого не выйдет. Слишком уж сильно лисичка полагалась на свой нюх и вкус при приготовлении. Да и ее придирчивое внимание к каждому кусочку продуктов и вовсе невозможно повторить, по-моему. В общем, я еще раз убедился в том, что мне нужна именно она в качестве личного повара в моих путешествиях. Так будет и проще, и эффективнее. Ну а точку в моих размышлениях поставил приготовленный ужин. И если принцесса, как и Саманта, кушали вполне спокойно, то вот я наслаждался каждым кусочком еды. Это они привыкли к подобному волшебству вкуса. А вот я, наоборот, отвык. Жаль, что лисичка не обладала еще и нормальным характером с приемлемыми пропорциями тела. Так-то она вообще выглядела как ребенок, хотя я и знал, что ей уже за 20. В общем, обладая она фигурой Саманты, то... А что то? А ничего. Честно говоря, я и не знал даже, какого характера девушки мне нравится. До этого момента как-то не задумывался об этом. А вот сейчас сидел, кушал и понимал, что теперь никогда не смогу жениться на девушке, которая будет готовить хуже, чем лисичка. Ах, беда, печаль. Вкусная еда закрепощает людей не хуже славы и денег. Ладно, все это лирика, а меня ожидает соблазнительная перспектива. Осталось только дождаться вечера. Точнее, того момента, когда все девушки уснут. Ну а дальше вперед из песней. «Бордель, жди меня, я скоро приду». Только сначала нужно все-таки полистать книжку графа и выяснить, в какой одежде ходят местные. А то как-то сомневался я, что мой прикид воспримут адекватно.